Глава 21, в которой я откровенничаю с хранителем и выбираю кабинку. Клубы вонючего тумана раздались в стороны, выставляя на обозрение серую поверхность зеркала. Мое отражение задержалось в нем ненадолго, почти сразу же сменившись живой картинкой воспоминания. Хранителю в очередной раз удалось меня удивить. Вместо предсмертного фрагмента, на сей раз я стал невольным соглядатаем судьбоносного события 13-летней давности. Через дверной проем мне открылся вид на уютную детскую, где маленькая девочка отчаянно ревела, спрятавшись от ужасной реальности под столом. «Малыш, ты слышишь меня?» – позвал я девочку. «Да». Стуча зубами, кое-как выдохнула девочка. «Меня дядя Рихтовщик зовут, а тебя?» «Галя». «Приятно познакомиться, Галя. Меня за тобой папа прислал». «Папа». «Пойдешь со мной?» «Да». «Тогда сейчас зажми ручками ушки и ничего не бойся. Дядя Рихтовщик откроет дверку, возьмет тебя на ручки и заберет отсюда». «К папе?» «Да, к папе. Закрывай ушки». Отступив от двери, я на зеркальной картинке со всей силы врезал по ней ногой. С жалобным скрипом из петель выскочили последние шурупы, и дверь с оглушительным грохотом завалилась внутрь комнаты. Девочка все же закричала, испугавшись падающей двери. Но как только присев на корточки возле ее укрытия, я осторожно погладил ее по взлохмаченной макушке, Галя мигом успокоилась. И, выскочив из-под стола, крепко-накрепко обхватила меня ручонками за шею. «Ну что ты, малышка, все хорошо». Стал я неуклюже успокаивать прижимающееся дрожащее тельце. «Сейчас спустимся, сядем в машинку и поедем». Картинка в зеркале пошла рябью. И навалившийся со всех сторон кисляк, густыми клубами за считанные мгновения, полностью спрятал от моих глаз оригинальный местный аналог телевизора. «Что это было? Зачем? Почему?» Бросил я в окружающее безмолвное марево ворох накопившихся вопросов. «Давно не виделись, рихтовщик!» Донесся из-за спины в ответ знакомый насмешливый голос. «И ты не соизволил даже поздороваться?» «Извини, хранитель. Здравствуй. И тебе не хворать. Теперь можно спрашивать?» «Да, есть все-таки незыблемые вещи в этом переменчивом мире. Сколько лет прошло, а ты каким был торопыгой, таким и остался. Ладно, не буду тебя томить. Хочешь знать, для чего я оживил в твоей памяти это давнее воспоминание? Изволь. Я посчитал, что так нагляднее и проще будет напомнить тебе, рихтовщик, о принятом 13 лет назад обязательстве перед маленькой девочкой». «Обязательстве? Я всего лишь обещал отвезти Галю к отцу. И сделал это». «Все так. А еще ты дал ей имя. И по закону континента она сама себя назвала Галей. И ты первым это признал?» «Да, но...» «Никаких «но», рихтовщик. По закону ты ее крестный. И после ухода ртути имеешь неоспоримое право стать опекуном при низкоуровневой Гале. Без пяти минут наследницы самого крупного стаба 15-го юго-восточного региона». «Ну, знаешь, это уже перебор», — возмутился я. «Конечно, я не отказываюсь помочь Гале, да и ртуть обещал приглядывать, чтобы ее никто не обидел. Но какой в жопу из меня опекун? Я ж рихтовщик. Прихлопнуть кого — это хоть два раза. Но опекать молодую девку... К тому же у меня самого, как выяснилось, хреново туча незавершенных дел. Кто, думаешь, меня на свидание с тобой отправил?» «Слеза!» «Твою ж мать! Нашел у кого спрашивать. «Девушку можно понять, рихтовщик. Ты вдруг исчез на 13 лет, за которые у нее накопилась огромная обида на тебя». «Хранитель, эта идиотка связалась с мурами!» «Рихтовщик, ты увидел лишь вершину айсберга. Мой тебе совет. Пока не откроешь картину целиком, не стоит принимать скоропалительных решений». «Млять!» «В некотором роде слеза тебе даже помогла. Расстреляв меня из винтовки муром на потеху, избавив от удручающей участи стать пленником муров и косвенно поспособствовав твоему вмешательству в борьбу за наследство ртути». «Какую к Стиксу борьбу? Нахрен мне не нужно ничье наследство. Я готов побыть какое-то время телохранителем Гали, но когда страсти вокруг девочки улягутся...» «Анаксер, рихтовщик, страсти вокруг девчонки не улягутся никогда. Пройденный же тобой 40-й уровень открывает возможность претендовать на место главы клана. В данном конкретном случае на вакантное сейчас место ртути». «А если я не хочу на него претендовать?» «Тогда тебе придется влачить жалкое существование изгоя, обретаясь либо отшельником на каком-нибудь никчемном крошечном стабе, либо в компании муров и прочих отморозков на черных анархических стабах. Потому как на белых законных стабах другие лидеры кланов не потерпят присутствия рядом потенциально опасного конкурента». «А как же скальпель? Его уровень был гораздо выше 40-го, но он прекрасно уживался с ртутью». «Они были друзьями, начинали на континенте вместе, и ртуть доверял скальпелю как брату. С тобой, рихтовщик, такой вариант не прокатит. Ты по жизни одиночка. Впрочем, можешь стать фаворитом при более сильной даме. В вешалке как раз такая имеется. Небезызвестная тебе незабудка». «Об этой стерве мне даже не напоминай». «Время простых решений прошло, рихтовщик. Перед тобой открылся уникальный шанс побороться за место главы сильного и могущественного клана. Не профукай его, иначе превратишься в изгоя. Будешь горько сожалеть о бездарно упущенной возможности». «Ладно, попробую. Что мне надо делать?» «Для начала, как обычно, прочитать пропущенные уведомления». Перед глазами загорелись красные строчки, и я послушно погрузился в чтение. «Внимание! Вами лично в отрядном бою ликвидировано 1 топтун, 3 лотерейщика и 6 бегунов. Награда за ликвидацию. Опыт плюс 8917. Характеристики. Плюс 12 картографии, плюс 13 к меткости, плюс 4 к скрытности, плюс 12 к скорости, плюс 10 к силе Стикса. Навыки. Плюс 32 к алкоголизму, плюс 24 к ораторскому искусству, плюс 29 к кулачному бою. Атака плюс 1, плюс 26 к легкой атлетике, ловкость плюс 1, плюс 23 к штопальщику, плюс 29 к ножевому бою, плюс 24 к палачу, плюс 22 к следопыту. В процессе ликвидации активирован дар всевидящее око. Характеристики: плюс 2 к наблюдательности, плюс 7 к удаче, плюс 2 к познанию скрытого. Навыки: плюс 20 к шпиону, плюс 30 к рентгену. В процессе ликвидации активирован дар «Чужая лапа». Характеристики. Плюс 2 к регенерации, плюс 2 к выносливости, плюс 7 к скорости, плюс 5 к броне Стикса. Навыки. Плюс 20 к ораторскому искусству, плюс 20 к штопальщику, плюс 20 к телепатии, плюс 20 к ножевому бою, плюс 30 к шпиону. Одерживайте славные победы дальше. Внимание! Вы умерли. Штраф за смерть. Опыт минус 38601. Очко свободного распределения характеристик минус 4860. Осталось воскрешений 89. В качестве поощрительного бонуса к характеристике удача плюс 10. Удачной игры. Внимание! вам предлагается персональное задание «Опекун наследницы», по условиям которого вам надлежит в течение следующих 5 часов узаконить опекунство крестной Гали. Награда за исполнение задания – плюс 50 тысяч единиц опыта. Штраф за провал принятого задания – минус 50 тысяч единиц опыта. Штраф за отказ от задания – без штрафа. Принять задание – да, нет. Читая строки уведомлений, я ждал штрафных логов, косвенно извещавших о провале 2 предыдущих заданий. И, не обнаружив ничего подобного, заметно приободрился. Выходит, оставшиеся без моей опеки жаба со скунсом не попались разбегающимся тварям на глаза, благополучно уцелели в своих укрытиях и до сих пор оставались живы. Если эти славные парни смогут продержаться в лесу еще несколько часов, 2 заряженных на них задания благополучно закроются, и мне все же прилетит обещанная за них награда. В порыве воодушевления, особо не раздумывая, я подтвердил принятие 3-го за сутки задания и тут же услышал за спиной довольный голос хранителя. «Ничуть в тебе не сомневался, рихтовщик. Вопросы?» «Хотелось бы уточнить формулировку задания. Что значит «узаконить опекунство»? Что мне для этого нужно сделать?» «Разыскать вешалки Галю и предложи девочке стать ее опекуном. Уверен, узнав тебя, она тут же с радостью согласится. А поскольку ты игрок 41-го уровня и ее крестный, система тут же узаконит ваше соглашение. Но сделать это необходимо в течение указанных 5 часов, пока действует открывшийся после ухода ртути 24-часовой мораторий на официальные выборы его преемника». «А я ведь могу отсюда отправиться на возрождение в вешалку?» «Разумеется. Причем для возрождения там тебе доступны аж 3 места. Полагаю, минуты тебе будет достаточно, чтобы определиться с конкретным местом своего возрождения. Выбирай!» — вдруг подытожил хранитель. И перед моими глазами загорелись строки системного запроса. «Объявить этап для предстоящего возрождения. Доступные варианты. Свинарник, вешалка, малина, молотилка, мертвая голова». Дальше следовал длинный перечень еще из 3 десятков совершенно незнакомых мне названий. «Внимание! Выбор необходимо сделать в течение 1 минуты. Если по истечении указанного срока вы не определитесь с местом возрождения, оно будет выбрано случайным образом. 1 минута, 59 секунд, 58, 57». На данном этапе выбор был очевиден. «Вешалка!» – озвучил я его. Красные строки перед глазами тут же поменялись. «Объявите место в стабе вешалка, наиболее подходящее вам для предстоящего возрождения. Доступные варианты. Гостевая комната, спальный номер, кабинка в туалете. Внимание! Выбор необходимо сделать в течение 1 минуты. Если по истечении указанного срока вы не определитесь с местом возрождения, он будет выбран случайным образом». 54 секунды, 53, 52, 51. Походу, хранитель не удержался и в конце решил все-таки надо мной подшутить, подставив с набором нелепых вариантов в излюбленной манере насмешника. «Ну что это, скажите на милость, за выбор такой, между непонятной комнатой, номером и кабинкой?» «Каждое из обозначенных мест отлично тебе знакомо», — неожиданно донесся совершенно серьезный голос хранителя. «Напряги память и определись с выбором. Не доверяйся случайности». 42 секунды, 41, 40, 39. «Так, гостевая комната. Вот я болван. Ведь это наверняка комната в доме ртути, где я ночевал несколько раз. И если возродиться там, разыскать в доме Галину наверняка не составит большого труда. Я собрался было озвучить свой выбор, но вовремя вспомнил подслушанный во сне разговор Гали со скальпелем, из которого следовало, что девушка находится под плотным колпаком бывшего помощника отца. А раз так, имелась нехилая вероятность, что, засветившись в доме, я привлеку внимание скальпеля гораздо быстрее, чем доберусь до его пленницы. «Очевидный вариант, похоже, отметается», — озвучил я свои размышления. Надеялся услышать поддержку от хранителя, но на сей раз ни одобрения, ни осуждения из-за спины не последовало. 23, 22, 21, 20. Спальный номер. Очень похоже на комнату-ловушку в логове Незабудки. Правильно истолковал, неправильно, фиг знает. Но проверять, откровенно говоря, стрёмно. Так что этот вариант тоже решил отмести. Осталась только кабинка в туалете. Где она могла находиться, ума не приложу. Но на фоне откровенной засады двух предыдущих вариантов... 7, 6, 5, 4... «Пусть будет кабинка в туалете», — озвучил я свое решение на последних секундах. «Выбор сделан. Удачи, рихтовщик!» — донеслось из-за спины стандартное напутствие хранителя. Окончание нашего общения обозначили разгорающиеся красные строки длинного воскресного уведомления. Я сосредоточился на пылающих письменах и стал бегло читать. Внимание! Запускается процесс внедрения на Стикс. Возрождение 11-е, нейтральное, без штрафов. На кластере 994-45-10. В регионе континента 21-й юго-восточный. Игрок – рихтовщик. Статус – положительный. 56581. Уровень – 41. Опыт – 5 108 177 из 5 227 577. Показатели. Интеллект – 400,8, плюс 13, плюс 20%. Достигнут второй предел неоспоримости. Атака. 317,53, плюс 28, плюс 13%, достигнут второй предел неудержимости. Защита. 587,94, плюс 27, плюс 23%, достигнут третий предел несокрушимости. Ловкость. 435,1, плюс 24, плюс 45%, достигнут второй предел неуловимости. Дух Стикса. 464,82, плюс 36, плюс 22%, достигнут второй предел неугасимости. Характеристики. Знания. 10707 очков, бонус к интеллекту 107. Картография. 3452 очка, бонус к интеллекту 34. Наблюдательность. 10309 очков, бонус к интеллекту 103. Удача. 3474 очка, бонус к интеллекту 34. Физическая сила. 3349 очков, бонус к атаке 33. Рукопашный бой. 10809 очков, бонус к атаке 108. Фехтование. 3153 очка, бонус к атаке 31. Меткость. 3158 очков, бонус к атаке 31. Физическая броня. 8822 очка, бонус к защите 88. Выносливость. 10511 очков, бонус к защите 105. Регенерация. 11010 очков, бонус к защите 110. Скрытность. 8817 очков, бонус к защите 88. Скорость. 3483 очка, бонус к ловкости 34. Реакция. 5179 очков, бонус к ловкости 51. Гибкость. 5235 очков, бонус к ловкости 52. Интуиция. 10513 очков, бонус к ловкости 105. Сила Стикса. 4264 очка, бонус к духу Стикса 42. Броня Стикса. 5378 очков,

Атака плюс 2 к текущему показателю игрока. Защита плюс 2 к текущему показателю игрока. Ловкость плюс 20% к текущему показателю игрока. Убийца монстра второго ранга. Постоянный бонус. Интеллект плюс 10 к текущему показателю игрока. Атака плюс 5% к текущему показателю игрока. Защита плюс 5% к текущему показателю игрока. Дух Стикса плюс 5% к текущему показателю игрока. Этнограф первого ранга. Постоянный бонус. Интеллект плюс 10% к текущему показателю игрока. Атака плюс 5% к текущему показателю игрока. Защита плюс 5% к текущему показателю игрока. Дух Стикса плюс 5% к текущему показателю игрока. Навыки. Алкоголизм. 4137 очков. Бонус к защите плюс 20. Владение шпорой. 2220 очков. Бонус к атаке плюс 11. Ораторское искусство. 1672 очка. Бонус к интеллекту плюс 8. Кулачный бой. 2401 очко. Бонус к атаке плюс 12. Легкая атлетика. 4819 очков. Бонус к ловкости плюс 24. Тяжелая атлетика. 2278 очков. Бонус к защите плюс 11. Торговля. 651 очко. Бонус к интеллекту плюс 3. Штопальщик. 1321 очко. Бонус к защите плюс 6. Телепатия. 2091 очко. Бонус к духу Стикса плюс 14. Левитация. 2788 очков. Бонус к духу Стикса плюс 13. Амфибия. 73 очка. Бонус к защите 0. Гипноз. 1737 очков. Бонус к интеллекту плюс 8. Стрелок. 2671 очко. Бонус к атаке плюс 13. Ножевой бой. 1063 очка. Бонус к ловкости плюс 5. Хамелеон. 3675 очков. Бонус к защите плюс 18. Палач. 2055 очков. Бонус к атаке плюс 10. Шпион. 2779 очков. Бонус к интеллекту плюс 13. Кладоискатель. 505 очков. Бонус к интеллекту плюс 2. Рентген. 1910 очков. Бонус к интеллекту плюс 9. Водитель. 187 очков. Бонус к ловкости 0. Шаман. 1100 очков. Бонус к ловкости плюс 5. Телекинез. 874 очка. Бонус к духу Стикса плюс 4. Лучник. 557 очков. Бонус к атаке плюс 2. Следопыт. 948 очков. Бонус к духу Стикса плюс 4. Стайер. 1080 очков. Бонус к защите плюс 5. Инвентарь. Персональная ячейка для шпоры – 1 штука. Дополнительные ячейки – 33 штуки. Задание на игру. В течение 5 часов узаконить опекунство крестной Гали. Осталось воскрешений 89. Удачной игры! Под струями задувшего спину сквозняка кисляк заклубился и стал быстро рассеиваться. Сквозь белое марево проступили очертания смутно знакомого места с длинным узким окном под самым потолком, с унитазом в распахнутой настежь кабинке и с вереницей писсуаров, торчащих из стен напротив. Правда, мой последний визит сюда, помнится, закончился грандиозным взрывом. И тут все было разворочено осколками. Но рачительные хозяева, похоже, давно уже благополучно восстановили порушенный интерьер. «Мужик, ты откуда нахрен тут взялся?» — резанул по ушам возмущенный пьяный рык за спиной. «Из бачка вылез», — фыркнул я, с разворота вырубая попытавшегося ворваться в кабинку толстяка-горлопана встречным хуком. Уложив обмякшее тело с быстро расплывающимся по штанам мокрым пятном, не утерпел так и сердешный. Отдыхать на опущенный стульчак унитаза я выбрался из кабинки. Тщательно помыл руки с каплей жидкого мыла над чистой раковиной под струей теплой воды. И вышел знакомый узкий коридор.